поле и глядел на свежие открытые места, не начать ли коммунизм именно там. Но отказывался, так как тогда должны пропасть для пролетариата и деревенской бедноты чевенгурские здания и утварь, созданные угнетенными руками. Он знал и видел, насколько чевенгурскую буржуазию томит ожидание второго пришествия, и лично ничего не имел против него. Пробыв председателем ревкома месяца два, Чепурный замучился. Буржуазия живет, коммунизма нет. А в будущее ведет, как говорилось в губернских циркулярах, ряд последовательно наступательных переходных ступеней, в которых Чепурный чувством подозревал обман масс. Сначала он назначил комиссию, и та комиссия говорила Чепурному про необходимость второго пришествия. Но Чепурный тогда промолчал, а втайне решил оставить буржуазную мелочь, чтобы всемирной революции было чем заняться. А потом Чепурный захотел отмучиться и вызвал председателя чрезвычайки Пиюсю. «Очисть мне город от гнетущего элемента», — приказал Чепурный. «Можно», — послушался Пиюся. Он собрался перебить в Чевенгуре всех жителей, с чем облегченно согласился Чепурный. «Ты понимаешь, это будет добрей», — уговаривал он Пиюсю. «Иначе, брат, весь народ помрет на переходных ступенях. И потом, буржуи теперь все равно не люди. Я читал, что человек как родился от обезьяны, так ее и убил. Вот ты и вспомни, раз есть пролетариат, то к чему ж буржуазия? Это прям некрасиво». Пиюся был знаком с буржуазией лично. Он помнил чевенгурские улицы и ясно представлял себе наружность каждого домовладельца. Щекотова, Комягина, Пихлера, Знобилина, Щапова, Завын-Дувайла, Перекрученко, Сосюкалова и всех их соседей. Кроме того, Пиюся знал их способ жизни и пропитания и согласен был убить любого из них вручную, даже без применения оружия. Со дня своего назначения председателем чрезвычайки он не имел душевного покоя и все время раздражался. Ведь ежедневно мелкая буржуазия ела советский хлеб, жила в его домах. Пиюся до этого работал 20 лет каменным кладчиком и находилась поперек революции тихой стервой. Самые пожилые, щербатые личности буржуев превращали терпеливого Пиюсю в уличного бойца. При встречах со Щаповым, Знобилиным и Завын-Дувайло Пиюся не один раз бил их кулаками, а те молча утирались, переносили обиду и надеялись на будущее. Другие буржуи Пиюсе не попадались. Заходить же к ним нарочно в дома Пиюся не хотел, так как от частых раздражений у него становилось душно на душе. Однако секретарь УИКа Прокофий Дванов не согласился подворно и явочным порядком истребить буржуазию. Он сказал, что это надо сделать более теоретично. «Но как же, сформулируй!» — предложил ему Чепурный. Прокофий в размышлении закинул назад свои эсеровские задумчивые волосы. «На основе ихнего же предрассудка!» — постепенно формулировал Прокофий. «Чувствую», — не понимая, собирался думать Чепурный, — «на основе второго пришествия», — с точностью выразился Прокофий. «Они его сами хотят, пускай и получают, мы будем не виноваты». Чепурный, напротив, принял обвинение. «Как же так не виноваты? Скажи, пожалуйста, раз мы революция, то мы кругом виноваты».